Глава 24. «Привет, это Лаура Ричи. Пока Мэри Джейн боролась с болью в Нью-Йорке, я уверена, что забыта здесь, в Голливуде. Неудивительно. У Голливуда короткая память. В этом городе все заняты бизнесом. Люди, как акулы, плавающие в океане. Никто не может позволить себе остановиться. Всеми движет голод и страх. Голод и страх являются также топливом, на котором работают отношения агента с клиентом. Молодые звездочки боятся агентов, словно те боги в пантеоне под названием Голливуд. Агенты могут устроить или погубить карьеру. Но страх — это улица с двусторонним движением. Когда их признали талантами и знаменитостями, звезды бросают своих агентов». Лайла ощутила запах страха, витающий в приемной Ары Сагарьяна, и очень сильно надеялась, что он исходит не от нее. Здесь находилось полдюжины молодых людей, один красивее другого. Каждый постукивал пальцами по подлокотнику кресла, бегло просматривая последние номера Variety. Только неудачники должны ждать, поэтому Лайла ждать не любила. Она была уверена, что ни одному из присутствующих Ара не назначал встречу. Еще она предположила, что перед ней обломки индустрии, регулярно посещающие приемные агентов в надежде на пятиминутный разговор, который даст им работу, назначение на роль или даже заветный приз — новое утверждение в мире кино. Потому что в Голливуде актер без агента все равно, что актер без шанса. «Мисс Кайл?» — спросила молоденькая секретарша, и все повернули головы к Лайле. «Мистер Сагарьян сейчас встретится с вами. Идемте со мной». Лайла улыбнулась, словно с ней и должны были обращаться по-особенному. Подняла стоявшую на полу рядом с креслом сумочку, повесила ее на плечо и последовала за секретаршей в длинный, устланный коврами холл. Стены были увешаны фотографиями в рамках и с автографами. Лайле показалось, что она разглядела Фрэнка Синатру, Сэмми Дэвиса, Люсиль Балл, Дюка Уэйна, Джона Крауфорда и дюжину других. «Аре!» — так начинался каждый автограф. «Здесь есть фотография вашей мамы, мисс Кайл. Это снимок из рождения звезды». Лайла вспомнила эту фотографию. Она видела ее много раз в доме матери. Эту и сотни других мать приклеивала на стены библиотеки. «Кабинет мистера Сагарьяна», — сказала секретарша, с почтением указав на дверь из красного дерева. Лайла занервничала, но напомнила себе, что Ара Сагарьян не тот, кем был раньше. Он уже не представлял Синатру, Дэвиса, Уэйна, Крауфорда или Балл. Одни его клиенты сошли, другие умерли. Ему требовалась свежая кровь, но не тех неудачников, которые сидели в приемной. Ему нужны были Мадонна, Том Круз, Лайла Кайл, суперзвезда или кто-то со способностями ею стать. Ему нужна была Лайла Кайл. По крайней мере, так она сказала сама себе. «Входи, входи», — произнес Ара, когда дверь открылась, и Лайла переступила через порог кабинета. Сколько лет прошло с их последней встречи? 5, 10? Она не была готова увидеть заковылявшую ей навстречу фигуру. Когда-то высокий, мощный Ара Сагарьян теперь стал худее и ниже. Его левая рука неподвижно висела вдоль тела, а левая нога тянулась за правой. Левая часть рта была практически парализована, и слова приветствия прозвучали неразборчиво. Все в нем из того, что помнила Лайла, почти исчезло. Конечно, я тогда была маленькой, и, возможно, он не был таким уж большим и сильным, как мне казалось. Но он определенно сдал. Похоже, он перенес сильный удар. «Мистер Сагарьян, как мило, что вы пригласили меня. Я знаю, как сильно вы заняты. Лайла быстро подошла к старику, протянув руку. Он пожал ее пальцы, затем приложил ко рту, из которого сочилась слюна, носовой платок. «Совсем нет, моя милая. Я рад видеть тебя снова. Я не видел тебя с... Дай вспомнить. Тебе было лет 7 или 8, и ты устраивала дома представление вместе с мамой и ее куклами». Старик внимательно посмотрел на Лайлу. «Ты здорово выросла с тех пор. Садись сюда». Ара указал на софу рядом с собой и откинулся на плюшевые подушки. «Как поживает твоя мама?» «Хорошо, мистер Сагарьян. Она шлет вам свою любовь, конечно. Она так благодарна, что вы нашли время принять меня и поговорить о моей карьере. Как говорит мама, если ты не упросишь мистера Сагарьяна представлять тебя, то ты не попадешь в шоу-бизнес. Пожалуйста, зови меня просто Арой. Мы практически родственники. Итак, чем я могу помочь твоей карьере?» — спросил старик и опять вытер рот. — Я актриса, — ответила Лайла и вдруг почувствовала себя очень молодой. — Боже, она должна сделать это. — Мама говорит, что у меня талант от рождения и в течение многих лет проталкивает меня в свой бизнес. Лайла нервно отдернула юбку и продолжила. — И вот я здесь. Девушка озарила Ару своей самой очаровательной улыбкой. — Действительно, ты здесь. И ты очень красива, — должен добавить. — Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Лайла испугалась. Вся решимость, появившаяся по дороге сюда, куда-то исчезла. Несмотря на удар, несмотря на возраст, Сагарьян был таким уверенным в себе, таким солидным. Лайла не была готова к разговору. Он должен был знать, чего она хочет, и это, конечно, не новость. Он играл с ней? Лайла почувствовала вспышку гнева, но попыталась остаться спокойной. — Ну, я хотела попросить вас взять меня к себе клиентом. Понимаете, я думала начать с телевидения, но на самом деле меня больше интересует кино. Она выбросила фальшивые банкноты, ведь ей еще не удавалось провести перед камерой ни минуты. Ара поднял брови. «Мне очень жаль зря занимать твое время, Лайла. Я не берусь за новые таланты. Ничего личного. Я уже не в том возрасте. Зная я цель твоего визита, то избавил бы тебя от хлопотной поездки. Но, может быть, я найду тебе другой путь? Может, посоветовать тебе другого агента?» Лайла была близка к панике. Все вышло не так, как она планировала. И ей не был нужен липовый агент из конторы Уильяма Морриса, который имел связи не больше, чем она сама. Может быть, лесть сработает? «Но я не хочу обращаться к другому агенту, Ара. Мне необходимы именно ваши услуги. Мама всегда говорила, что вы понимаете душу актера лучше, чем кто-либо другой, лучше любого режиссера». Лайла опустила глаза, как бы сдерживая слезы разочарования. «Я хочу работать с вами, мистер Сагарьян». «Я уверен, что ты придаешь этому слишком большое значение», — отозвался старик. «И что твоя мама приготовила тебя к некоторым ловушкам на пути к нашей карьере. Но позволь мне рассказать об истории создания карьеры в Голливуде. Все происходит приблизительно так. Кто Гленн Форд? Дайте мне Гленна Форда. Дайте мне характер Гленна Форда. Дайте мне молодого Гленна Форда. И потом, кто такой Гленн Форд?» «Знаю, что звучит это цинично, но так устроен мир». Ара еще раз вытер губы. «Ты видишь, что должна была сделать твоя мама, чтобы достичь вершины и остаться там надолго. И остается до сих пор. Конечно, ты не хочешь проходить через все это». О, Господи! Не собирается ли он давать ей родительские советы? Почему бы старикашке просто не заткнуться, вытереть рот и отослать ее к Спилбергу, Лукасу или Роберту Альтману? Лайла глубоко вздохнула. Ей нужно было солгать. Кажется, мама захотела этого задолго до того, как желание появилось у меня. Я готовилась для жизни в качестве госпожи этого бизнеса. — Значит, твоя мама полностью за тебя? — спросил Ара, подняв брови. — Она полагает, что у тебя достаточно таланта и упорства, чтобы заниматься такой работой? Перед тем, как продолжить, он опять воспользовался носовым платком. — Смешно, но я не помню. И дело не в моей памяти. Понимаешь, я уважаю мнение Терезы. В свое время она обладала уникальным талантом. Я должен поблагодарить ее за то, что она открыла несколько очень важных ребят, с которыми я потом работал. Именно Тереза прислала ко мне Мэрилин и Джеймса Дина. Поэтому, если она считает, что у тебя есть все необходимое для данной профессии, то мне стоит подумать над своим решением. Конечно, здесь присутствует материнская любовь, но Тереза не легкомысленная женщина. Я стар и плох, люблю уединение. Но, возможно, еще один разок. Ара сделал паузу. Лайла стала успокаиваться. Что за черт? Он купился на лесть. И девушка знала, что если старик пошлет ее хотя бы на одну пробу, роль и поддержка будут принадлежать ей. Лайла улыбнулась. «Мама на 150% за меня. Мы провели много часов, обсуждая все «за» и «против» в моем решении, и она была необычайно твердой в своем решении». «Тогда я прошу прощения, Лайла, но мне нужно сделать один телефонный звонок», — сказал Ара, протягивая руку к телефонному аппарату, стоявшему на маленьком столике рядом. Сердце девушки подпрыгнуло. «Иисус Христос! Неужели это так просто? Он сделает только один телефонный звонок, и я на пути к успеху?» Лайла возблагодарила Бога за удачу, которая, как она чувствовала, витала над ней, и едва сдержала улыбку триумфа. Затем послышался голос Ары. «Доброе утро, Эстрелла. Это Ара Сагарьян. Могу я поговорить с мисс О'Доннелл?» Он взглянул на Лайлу, едва заметно улыбнулся и опять вытер рот носовым платком. Девушка на мгновение задержала дыхание. Дерьмо! «Тереза, дорогая, как твои дела? Мы не виделись с тех пор, как я вышел из больницы. С твоей стороны было очень мило навестить меня тогда. Нет-нет, вовсе нет. Но, судя по тому, кто сидит сейчас рядом со мной, большое тебе спасибо». Ара несколько секунд молча слушал. «Лайла, твоя дочь. Спасибо, что ты прислала ее ко мне, дорогая. Думаю, я смогу помочь ей». Лайла следила за тем, как менялось выражение лица Ары, пока он слушал Терезу. Оно стало очень серьезным. Лайла почувствовала, как кровь прилила к ее лицу, а мышцы живота напряглись. «О, Господи! Что эта хозяйка кукол говорила? Не стоило приходить сюда. Не стоило слушать Робби. Извини, что побеспокоил тебя, дорогая. Должно быть, я недопонял. Кстати, мы увидимся на приеме у Эмми, не правда ли?» Ара опять сделал паузу и кивнул. «Хорошо. Без тебя это будет не прием». Старик положил трубку, поднялся, проковылял к столику, открыл верхний ящик, взял маленький пузырек, достал таблетку, налил стакан воды из серебряного графина, стоявшего на столе, и проглотил таблетку. Затем он повернулся к Лайле и, наконец, взглянул ей в глаза. «Вам должно быть ясно, мисс Кайл, что я родился не вчера. Вы уже почти вытолкнули меня без весел в реку с дерьмом. Ваша мать не только не присылала вас ко мне, она вообще решительно против вашего выбора этой профессии». Ара медленно обошел стол и опустился в кресло. Еще она считает, что у вас проблемы с природными эмоциями, поэтому вам противопоказана открытая жизнь. И что у вас нет ни капли таланта или опыта. Поэтому она просит вас продолжить обучение в колледже и выбрать какое-нибудь другое поприще. Но, если честно, ничто не беспокоит меня так, как факт, что вы мне солгали. Ара, мистер Сагарьян, позвольте мне все объяснить. Голос Лайлы стал деревянным из-за охватившей ее паники. Нет нужды ничего объяснять. Я все прекрасно понимаю. Но я не стану помогать вам по двум причинам. Вы подвергаете опасности мои очень старые добрые отношения с одной из моих самых главных звезд. Это во-первых. А во-вторых, вы недооцениваете меня. Теперь Ара не отнимал от рта носовой платок, поскольку слюновыделение усиливалось. Учитывая эти причины, мисс Кайл, считайте себя счастливой, что я просто выгоняю вас из своего кабинета, а не из бизнеса вообще. Старик нажал на кнопку, и дверь кабинета мгновенно открылась. «Мисс Брэдли, проводите мисс Кайл к лифту. И еще, мисс Брэдли, мисс Кайл больше никогда не будет назначаться встречи со мной. Наша совместная деятельность закончена». Ара Сагарьян развернулся в кресле к окну и взял телефонную трубку. Лайла молча последовала за мисс Брэдли. Когда они подошли к лифту, двери открылись, и девушка вошла в кабину. «Мне очень жаль, мисс Кайл», — проговорил мисс Брэдли. «Я всегда очень любила вашу маму». Двери лифта закрылись. В пустой кабине Лайла закрыла лицо руками и разрыдалась.